Вдруг в кронах деревьев зашумело, зашуршало, неслышимое обычному человеческому уху предостережение для эльфов. «Стой, стой, стой! Не ходи, не ходи, не ходи!» Ар обернулся на меня. «Да, я тоже слышу», — кивком подтвердила я. Мы молча стали обходить по дуге этот участок леса. Деревья начали редеть, и мы увидели в свете полной луны деревянные треугольники крыш. Вокруг было тихо, ни лая собак, ни гомона домашних животных. Мы тихонько проскользнули к первой избе. Ар выглянул из-за угла. Я хотела тоже, но он удержал меня. Взглядом показал в сторону леса. Мы тихонько отступили под сень деревьев. Ар, не отпуская моей руки, тянул меня прочь. Какое-то время мы шли молча. Ар выглядел хмурым и задумчивым. «Ар, давай отдохнем, нет сил!» Я уже еле переставляла ноги. «Итак, всю ночь идем, вон уже рассвет почти!» «Леа, немного еще!» «Нашего запаха не должны учуять те, кто был в той деревне!» «Кого ты там увидел?» «Там побывали орки!» Ужас охватил меня. «Как могли орки оказаться на наших территориях и остаться незамеченными?» «Что вообще им здесь надо?» «Опять мы возвращаемся к теме предателей во дворце твоего отца». «Все, больше точно не могу». Я рухнула на ствол поваленного дерева. «Я хочу есть и спать». Я достала из перекинутой через плечо сумки шоколадку. Разломила и половину протянула Ару. «Угощайся, больше у меня ничего нет». «Я еще раз извиняюсь за этот неожиданный поход», сказал Ар, смакуя свою половинку. Вдруг вокруг нас со всех сторон послышался грозный рык. «Волки!» — воскликнула я. Из-за кустов, из-за деревьев стали выходить, окружая нас грязные, со свалявшейся шерстью животные. «Нет, Леа, это голодные собаки из той деревни», — ответил Ар, готовясь к бою. Огромный пес, видимо, вожак, со злыми голодными глазами, с куском цепи на шее, со слюной, капающей из пасти, смотрел на нас в предвкушении легкой добычи. Остальные голодные псы не торопились нападать, ожидая сигнала вожака. Аристаниэль, не разрывая с ним зрительного контакта, медленно присел. Поднял с земли толстый сук, другой рукой аккуратно достал нож из-за голенища сапога. «Леа, щит! У меня мало сил!» Но Ар уже не слышал меня. Вожак напал. Огромная собачья туша уже летела на Ара, когда я выставила вокруг нас мой слабый магический щит. Но его хватило. Собаку откинуло. Пес поднял голову и издал протяжный вой. Псы кинулись на нас со всех сторон. Я размахивала своей сумкой, отгоняя псов от спины Аристаниэля. Мне нужно было хоть несколько секунд для каждого нового щита. Ар орудовал палкой и ножом. Несколько раз я слышала собачий визг, слышала за спиной шум битвы и тяжелое дыхание Аристаниэля. В какой-то момент, подняв глаза, я увидела перед собой вожака. Сил бороться практически и так не осталось. А тут еще и он. Я резко присела, положив руку на торчащий из-под земли корень дерева, и попросила помощи у матери природы. Вдруг из-под земли в один миг взметнулись корявые корни, и пес, не успев напасть, оказался как в клетке. Как быстро появившись из-под земли, корни так же быстро начали возвращаться обратно, утягивая за собой вожака. Клетка сжималась, и пес, почуяв скорую кончину, начал скулить и метаться среди корней. В этот миг Ар обернулся на шум, и одна из псин вцепилась ему в ногу, чуть выше щиколотки. «Мать природа, пощади тварь неразумную!» — просила я, сидя на земле, уперевшись ладонями в корни. Они разомкнулись и втянулись в землю. Вожак, не чаявший освобождения, рванул громко скуля в лес. Я, не опасаясь больше вожака, выставив щит, обернулась к оставшейся стае. Поджав хвосты, псы кинулись в рассыпную. Я обессиленно опустила руки. Резерв был истощен. Ар прислушался. «Я слышу ручей. Можно ополоснуться и напиться. Он смотрел куда-то мне за плечо. «Пойдем». Но не успели мы добраться до ручья, как что-то дернуло меня, перевернуло вверх ногами, и земля стала удаляться. Я не успела испугаться, поэтому молча мотылялась вниз головой, невысоко над землей. «Ар!» — еле слышно позвала я. Вокруг было тихо. Я качнулась, чтобы развернуться и посмотреть, где он. Но, развернувшись, встретилась глазами со страшной мордой скалящегося орка. Вот тут я заорала со всей дури. Орк заржал, заржали еще двое. Я увидела, как они держат под руки с двух сторон бесчувственного Аристаниэля. Тот орк, что стоял возле меня, срезал веревку над моими ногами. Ну не придурок ли? И я свалилась к его ногам. Было больно. С тихим «ай» я потерла ушибленную ногу и руку, все еще болящую после перелома. Этот уволень сгреб меня и забросил себе на плечо. Те двое тащили Аристаниэля под руки.